Глава 17. Фелькерзам с нескрываемым удовольствием смотрел на ошарашенную физиономию небогатого. Тот сглотнул, не в силах поверить в услышанные слова, и, чуть запинаясь, осторожно спросил: «Дмитрий Густавович, вы назначаете меня начальником отряда новых броненосцев? Я вас правильно понял или все же ошибаюсь? Но почему? Я не могу понять!» Последние слова прозвучали фальцетом. Голос контр-адмирала сорвался на высокой ноте с ощутимым хрипом. Фелькерзам закурил очередную папиросу и лишь потом соизволил несколько свысока объяснить. Не говорить же на самом деле Николаю Ивановичу правду о его ненадежности именно как военного профессионала, который окажется в экстремальной ситуации постоянного давления со стороны противника. В той истории Небогатов не сдержал нервы, и, как многие офицеры его отряда, от чувства горестного бессилия морально сломался. Теперь его следовало приободрить, дать столь нужное чувство уверенности, которое в данной ситуации остро необходимо. «Вы прекрасный моряк. Умеете как обучать людей, так и проводить маневрирование кораблей. Задачи у вас ровно две. Первая заключается в том, чтобы не подставиться под обстрел броненосцев Того. Вообще не идите с ними в бой. Имея такую же скорость, как у него, старайтесь уйти, увести его в сторону, любым способом потянуть время». «Но ведь японец сообразит, что к чему, и не станет впустую бегать за моим отрядом. Он просто вернется и набросится на ваши корабли. И тогда именно вашему превосходительству придется плохо». «Это с какой стороны посмотреть, Николай Иванович? 9-6 — не такой и плохой расклад, хотя будет очень трудно. Но мы будем драться, ибо каждый вражеский снаряд в 12 дюймов, попавший в нас, уже не причинит вашим кораблям вреда, которого следует бояться. А с 6 крейсерами Камимуры совсем иной бой пойдет у ваших броненосцев. Это и есть ваша вторая и главная задача». Видя, что Небогатов призадумался, Фелькерзам с трудом поднялся с кресла. У него затекли ноги. Слишком долго он не давал им нагрузки, находясь постоянно в постели. «Николай Иванович, в первую очередь нам нужно вышибать вражеские броненосные крейсера. Они защищены гораздо хуже, чем броненосцы. Если пояс на Микасе и других сестершипах толщиной в 9 дюймов горвеевской брони, то на Асамоидах только 7. Для наших 12-дюймовых орудий это не преграда. Главное — попасть. Из дистанции до 30-кабельтовых промахов будет в таких случаях меньше. А вот от неприятельских снарядов в 203 мм главного калибра броня бородинцев — надежная преграда. Даже верхний пояс в центре не пробивается, кроме как с короткой дистанции. Так что если не будет на броненосцах пожаров, большой угрозы крейсера Камимуры для вас не представляют, а вот вы для них вполне первостатейная опасность». «У неприятеля во втором отряде 6 крейсеров. У меня всего 4 новых броненосца». «Пустяковый перевес. Ведь один снаряд в 305 мм равноценен по весу 3 в 203 мм. И у него больше взрывчатки. В схватке 1-1 3 ваших броненосца могут вывести из строя любой вражеский крейсер, в то время как ваша задача — продержаться на флагмане под обстрелом 3 других кораблей Камимуры. Учтите, японцы ведут сосредоточенный огонь именно по флагману, так что как только начнут пристреливаться, немедленно делайте повороты и меняйте курс. Не давайте бить по себе безнаказанно. Мешайте врагу в его действиях. Не подставляйтесь». «Но ведь Если сохраните князя Суворова целым, то рано или поздно один из ваших броненосцев сможет вышибить из боя вражеский корабль. Потом его будет добивать ослябя с крейсерами, а у вас расклад станет более выгодным. Четверо против пяти, а то и вообще в равных по числу вымпелов силах. И учтите, Николай Иванович, будет своего рода перевертыш. Тога бьет меня, а вы лупцуете от всей широты души Камимуру. Надеюсь, что вы это сделаете раньше и сможете потом мне помочь. А то тяжко будет против лучших кораблей японского флота на равных сражаться. А если не успею подойти? Старайтесь успеть. Маневрируйте, сближайтесь. Я вам предоставляю полную инициативу в любых действиях и приказы на тот или иной маневр отдавать не буду. Я не Рожественский, и ущемлять любую разумную инициативу не буду. Цель поставлена, а вам нужно найти методы, какими ее достичь, так как инструмент вы имеете, причем превосходный. 16 305-миллиметровых пушек против 24 203-миллиметровых. Перевес в огне, как видите, даже не подавляющий, а скорее раздавляющий. Особенно если учитывать 4 254-миллиметровые пушки осляби. Старик жестко усмехнулся и негромко добавил. Еще раз повторю. Танцуйте, как хотите. Главное — результат. И не лезьте, ради бога, в схватку с броненосцами Того. Тот просто жаждет подобной глупости от нас. Ведь при примерном равенстве 4 на 4 в кораблях, почти одинаковых в броне и вооружении, у японцев вымуштрованные команды с боевым опытом, какового у нас пока нет. Фелькерзам остановился, вытащил из пачки папиросу и посмотрел на небогатого. Тот молчал с немым вопросом в глазах. Было видно, что Николай Иванович ждет продолжения. «Но боевой опыт у нас будет. Обязательно будет еще до генерального сражения. По крайней мере, я прикинул уже кое-какие варианты. Вот, смотрите». Фелькерзам развернул карту, на которую нанес значки, предварительно поработав вместе с начальником штаба Клопье де Колонгом. Пока только наметки. Детальный план еще предстояло выработать. «Смотрите, Николай Иванович. Сегодня, то есть 11 мая, сгружаем с боевых кораблей линии все дерево и прочее нам ненужное в бою. Облегчаем, как только можем. Да, на старых кораблях я прикажу заделать все крышки торпедных аппаратов, а сами торпеды извлечь. Ни к чему они нам». Тут Фелькерзам выдержал паузу и продолжил. «Работы ведем беспрерывно до полудня 12 числа, то есть завтра до полудня. После чего, отпуская эскадру контр-адмирала Энквиста, в плавание до Цугарского или Сунгарского, кому как по душе пролива. Другим путем могут пойти лишь несколько транспортов. Я отдал категорический приказ следовать только разработанным маршрутам. А то еще сбежит до Николаевска или на Камчатку. Тот еще ходок. 1000 миль для него не крюк. Мы проведем по ходу учения и приберемся перед боем. А дальше...» Вот тут Дмитрий Густавович остановился и задал небогатого очень удививший контр-адмирала вопрос. «Вы слышали, Николай Иванович, что наглость — второе счастье? Некоторые господа так считают». «Не думаю, что это счастье, Дмитрий Густавович». «А дерзость для военного моряка? Напасть на врага там, где он меньше всего ожидает, и совершенно не готов к такому повороту событий. Как завещал великий Суворов, надо пасть на неприятеля, как снег на голову. Не стоит бояться врага. Пусть он нас боится до дрожи». Что же вы задумали, ваше превосходительство?» «Рассказать нашим друзьям-японцам старую-старую сказку, в одном предложении изложенную. Вы знаете ее, Николай Иванович? Слышали хоть раз? Не доводилось?» Небогатов задумался на какую-то минуту, собрав морщины. Наконец, по минованию размышлений тихо произнес. «Припоминал все, даже с детства, что няня рассказывала». «Нет таких коротких сказок», — твердо закончил ответ. А Фелькерзам только жизнерадостно рассмеялся впервые за долгие месяцы. «Есть такая сказка, как раз по нашему случаю. Словно по заказу появилась во всех красках». «Был бы рад ее от вас услышать. Вы меня заинтриговали, любезный Дмитрий Густавович». «Пожалуйста, сейчас расскажу». Фелькерзам усмехнулся, пристально посмотрел на Небогатого, понимая, что с его слов события станут изменяться и непонятно в какую сторону. Но свой выбор он сделал и негромко сказал. «Темной ночью, тихонько, на цыпочках, крадется в фарфоровую лавку огромный слон».